Глава четвертая. «А ну, стоять!» Слышу за спиной хруст снега под массивными ботинками и бегу еще быстрее. Бегу так быстро, как никогда прежде, будто от этого зависит не только моя честь, но и моя жизнь. Шаги позади ускоряются, и я сворачиваю с дороги в лес. Сугробы по колено, а я в сапожках, пусть и на невысоком, но все же каблуке. Утопаю в снегу по колено и бегу без разбора. Возможно, это не самая здравая мысль — стараться спрятаться от бандитов в зимнем ночном лесу. Но почему-то в этот миг перспектива замерзнуть насмерть меня пугает не так сильно, как быть изнасилованной бывшим зэком. «Стой, кому говорят?» — слышу позади. «Блядь, сука, куда полезла?» — доносится ругательство. Но я продвигаюсь все глубже в лес, игнорируя мороз и стараясь удрать от погони. «Ну зачем я им?» Я ведь всего лишь Снегурка из агентства детских праздников. Я ничего не украла их драгоценного босса и не сделала абсолютно ничего дурного. Так почему тогда они не могут оставить меня в покое? Позади становится подозрительно тихо. Оборачиваюсь, но не вижу за собой погони и преждевременно теряю бдительность. Начинаю прокладывать обратный путь к дороге, уже предвкушая момент, как наконец-то вызову такси и вернусь в город. Но не успеваю я отыскать пути обратно, как слышу звук, от которого все внутренности холодеют. Лай собак. Кровь отливает от лица, и я цепенею, не зная, как быть. Но затем лай приближается, и я замечаю свет фонариков и дергаюсь в сторону. Я знаю, что от собак мне не убежать, и теперь это бег в один конец. Но я не могу так просто сдаться. У меня вся жизнь впереди, я университет хочу закончить. Я еще столько всего не пробовала в этой жизни. Хочется узнать, как это — любить до слабости в коленях, сгорать от страсти и испытать хотя бы один единственный оргазм. А еще на море. Я ни разу в жизни не была на море. Поэтому я продолжаю бежать, бежать, превозмогая усталость. По спине струится ручьями пот, и дышать становится все труднее, но я знаю, что остановка может стоить мне всего. Но какой бы целеустремленной и шустрой я ни была, мне не быть быстрее животных. Лай и рычание слышатся совсем рядом. А затем прямо передо мной выпрыгивает здоровенный черный ротвейлер и делает рывок в мою сторону. Я вздрагиваю, приготавливаясь к тому, что меня разорвут зубами. Он скалится и рычит, пуская слюну на снег. Сердце уходит в пятки от страха, и я замираю. Боковым зрением вижу еще двух псов, истекающих слюной, словно в бешенстве. Они похожи на посланников ада, пришедших по велению их темного господина. Я стою на месте, ни жива, ни мертва, и даже вздох боюсь сделать. Слышу, как приближаются люди, а затем меня хватают за руки. «Домой!» — приказывают собакам. Двое мужчин цепляют поводки к ошейникам и уводят псов, а третий заводит мои руки за спину и защелкивает на них наручники. «Попала ты, Снегурка!» — узнаю голос того самого, что встречал меня у ворот. «Пауку не нравится, когда его не слушают, и придется тебе отвечать за эту погоню. Столько хороших людей от работы оторвала!» Он тащит меня грубо. Я спотыкаюсь о ветки и сугробы, падаю, а этот здоровяк даже не дает мне возможности нормально подняться, будто я мешок картошки, а не человек. «Отпустите меня домой, пожалуйста!» Пытаюсь уговорить охранника, что по сути такой же цепной пес, как и те страшные животные, которых послали за мной в погоню. «Я ведь не эскортница, меня агентство детских праздников прислало поздравлять детей!» «Не ебет!» Отвечает он так грубо, что у меня автоматически выступают слезы на глазах. Я не привыкла к такому обращению и к подобному общению, и все это для меня слишком. Хочется проснуться и обнаружить, что весь кошмар этой ночи мне привиделся, что я не ездила на сомнительный вызов, где меня чуть не изнасиловал жуткий бандит, а потом не было этой изнурительной погони по лесу. Насколько бы я ни пыталась заставить себя проснуться, я все так же шла с заведенными за спину руками рядом с огромным бандитом. «Сивый, ну ты где там?» — спрашивают его двое, идущих впереди. «Ебун, блядь! Это надо быть такой тупой сукой, чтобы в мороз попиздовать в лес!» «Не переживай, паук научит ее слушаться. Думаю, за эти догонялки оторвется на ней как следует». «Дал бы нам ее потом!» Я теперь пока сам не выебу ее в задницу, не успокоюсь, чтобы знала, как такую дичь устраивать. Думаю, после него от этой сучки ни хера не останется. Разорвет ее. От услышанного у меня волосы шевелятся на голове, и кровь стынет в жилах. И теперь я, кажется, готова на что угодно, лишь бы мое соприкосновение с бандитским миром закончилось немедленно. Мы наконец-то оказываемся у дома и проходим в ворота. На улице, как и прежде, многолюдно. Все пялятся на нас и наблюдают за тем, как меня волокут в дом. «Нашли?» — спрашивает Лысый, как только мы заходим внутрь. «Нашли!» — отвечает ему мой конвоир. «К пауку ее?» «Планы поменялись», — отвечает Лысый. «Веди ее к Карле и ее девочкам». «Да ну нах!» — восторженно говорит тот, что тащил меня по лесу. «Сама все проебала». «Слышь, Снегурка, кажется, у нас еще будет возможность отыграться за сегодняшнюю погоню». «Что?» — растерянно смотрю на него. «В общем, зале все общее, а значит, и твои дырки в том числе».